путеводитель по Стокгольму. Загадочный экспонат. До середины XVII века в Национальном музее Стокгольма хранилась серебряная скульптура Одина. Так, по крайней мере, утверждают исследователи городских тайн. Высота этого изваяния составляла половину ярда, то есть 45-46 сантиметров. Вождь асов левой рукой опирался на щит, а правый указывал куда-то вдаль. На этом щите было обозначено контурами 15 островов. 14 из них входят в состав Стокгольма, а вот 15-й, возможно, он и являлся островом, на котором когда-то и находился второй Асгард. Конечно, это всего лишь предположение любителей тайн. Даже им о серебряном изваянии Одина мало что известно. Кем и когда оно было изготовлено? Как попало в Национальный музей Стокгольма и куда потом подевалось? Автору этой книги не удалось найти ответы, подтвержденные историческими документами. Считается, что начало собрания Национального музея Стокгольма положил шведский король Густав I в XVI веке. Основатель знаменитой королевской династии Ваза, по свидетельству современников, был страстным коллекционером произведений искусства. После смерти Густава I его коллекция продолжала пополняться творениями европейских мастеров. Картины и скульптуры поступали в Стокгольм из многих стран. Не оставались без внимания и произведения шведских живописцев и ваятелей. Есть предположение, что серебряная скульптура Одина появилась в стокгольмской коллекции еще в XVI столетии. Но в тот период церковь строго следила, чтобы древние изваяния божеств не выставлялись на показ, дабы не смущать христиан. Так серебряная скульптура Одина оказалась в темном чулане Стокгольмского музея вместе с другими языческими творениями.